Глава 5. Добро и зло. Кто мудро смотрит на вещи, тот испытывает отвращение ко злу. Вот путь к очищению. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним как тень, никогда его не покидая. Если человек говорит или действует со злой мыслью, страдания неотступно следуют за ним, как колесо запятою вала, влекущего повозку. Лживый, дурной человек, приступивший закон, думает беззаботно, что со смертью вполне уже кончится его жизнь. Такой человек способен склоняться ко всему злому. Доброму человеку легко творить добро, но трудно злому. Злому человеку легко творить зло, но трудно доброму. Тот, чья злоба не имеет границ, тот, кто обвит ею как по великой, скоро приведет сам себя туда, куда хотел бы втолкнуть только его злейший враг. Кто обижает беззащитного, чистого, безгрешного человека, тот, безумец, сеет зло на свою же голову. Хорошо платить добром за добро, но гораздо благороднее платить добром за зло. Пусть человек не думает небрежно о добре, говоря в сердце своем, оно ведь не приблизится ко мне. Капля за каплей наполняет сосуд мудрый, даже помалу творя добро, весь наполняется добром. Пусть человек не думает легкомысленно о зле, говоря в сердце своем, оно ведь не коснется меня. Малыми каплями наполняется водный сосуд. Весь наполняется злом безумец, мало-помалу творя злое. Как ржавчина мало-помалу в конец разъедает железо, так и злые дела приводят к дурному концу. Легко совершаются дурные дела. Дела, несущие нам самим несчастье. Но то, что благотворно и хорошо для нас, делается только с трудом и усилием. Тот, кто свои прежние злые дела покрыл впоследствии добрыми, светит в этом мрачном мире подобно месяцу в облачной ночи. Человек постоянно склонен порицать других. Он смотрит только на их ошибки, видит лишь их заблуждения. А в это время собственные страсти все более заполняют его, устраняя от совершенства. Если и может человек достичь добродетели, совершенства, если и может он пользоваться высшим счастьем, то только тогда, когда он отрешится от праздных, пустых речей и жалоб, от лицемерия и похотливости, от высокомерия и зависти, когда он будет радоваться только тому, что говорит ему разум, когда он будет свободен от похотей. Блюди себя в мыслях, блюди в слове, охраняй от всего дурного свои действия. Соблюдая чистоту этих трех путей, ты вступишь на путь, начертанный мудрым. Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу, того я называю колесничим, остальные просто держат вожжи. Побеждай гнев кротостью, зло – добром, скупого – щедростью, лгуна – правдой. Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец. Кто охвачен низменной жаждой телесных наслаждений, этой жаждой полной отравы, вокруг того обовьются страдания, подобно вьющейся повелике. Кто же побеждает эту жажду, от того отпадают все страдания, как с листа лотоса скатываются дождевые капли. Если даже человек сделал зло, пусть он не делает его снова и снова, пусть не строит на нем свои намерения. Накопление зла горестно. Если даже человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. Накопление добра радостно. Пусть избегает он зла, как купец без спутников, но с большим богатством избегает опасной дороги, как желающий жить яда. Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не делает зла, не подвержен злу. Даже злой видит счастье, пока зло не созрело. Но когда зло созреет, тогда злой видит зло. Даже благой видит зло, пока благо не созрело. Но когда благо созреет, тогда благой видит благо. Тот, чьи злые дела покрываются добрыми, освещает этот мир, как месяц, выходящий из-за туч. Творящий злое благоденствует, пока не созрел плод его злых деяний. Но когда вызреет этот плод, тогда вявь увидит все зло, творящее беззаконие. Злые дни видит добродетельный, все еще не созрели плоды его добрых дел, но блажен он будет, когда дела его принесут добрые плоды. Не думай легкомысленно о зле, оно не придет ко мне, ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу накапливая его. Пусть человек не думает небрежно о добре, говоря в сердце своем: «Нет во мне сил воспринять добро». Как капля за каплей вода наполняет сосуд, так и мало-помалу творя доброе, весь наполняется добром человек, стремящийся к благу. Если человек говорит или делает что-то со злым умыслом, боль следует за ним, как колесо следует по пятам того, кто везет коляску. Но если человек говорит и делает что-нибудь с чистыми побуждениями, счастье следует за ним, как тень, которая никогда его не оставляет. Пока зло не созреет, глупец считает его подобным меду. Когда же зло созреет, тогда глупец предается горю. Не киснет свеженацеженное молоко, не дает немедленно плода злое дело, но как огонь, закрытый в тепле, оно исподволь жжет и мучит безумца. Подобно тому, как звук принадлежит барабану, а тень – веществу, так несчастье будет уделом того, кто творит зло. Знай это, о человек, злые дела не имеют границ. И как бы скаредность и отсутствие принципов не сделали тебя надолго подвластным злу. В этом мире сетует злочинец, и в ином сетует. В обоих мирах он сетует. Он сетует, он страдает, видя зло своих дел. Творящий добро в этом мире радуется, и в ином радуется. В обоих мирах радуется он. Он радуется, не нарадуется, видя непорочность своих дел. В этом мире страдает он, и в ином страдает. В обоих мирах злочинец страдает. Зло сделано мной, страдает он. Еще больше страдает он, оказавшись в беде. В этом мире ликует он, и в мире ином ликует. В обоих мирах творящий добро ликует. Добро сделано мной, ликует он. Еще больше ликует он, достигнув счастья. У того, чья мысль нестойка, кто не знает истинного учения, чья вера колеблется, мудрость не становится совершенной. Скрывайте добрые поступки ваши и показывайте свои недостатки. Любите других людей, любите всех. Многие люди порочны, и я буду терпеть оскорбления, как слон в битве стрелу, выпущенную из лука. Это правда, я отвергаю действия, но только те действия, которые ведут ко злу в мыслях, словах и делах. Это правда, я проповедую уничтожение, но только уничтожение гордыни, страсти, дурных мыслей и невежества, но не уничтожение прощения, любви, милости и истины. Зло, совершенное самим человеком, саморожденное, самовоспитанное, разбивает безумца, как алмаз разрезает даже драгоценный камень. Сам творишь злое, сам страдаешь. Сам бежишь от греховного, сам же очищаешь себя от зла. Сам ты делаешь себя чистым и нечистым, и никто иной не будет твоим спасителем. Пусть человек не пренебрегает своим собственным благом, как бы ни было велико благо другого. Познав свое благо, пусть он будет привержен высшему благу. Человек, знающий, в чем добродетель, и сомневающийся в истинности своего знания, подобен человеку, идущему по трудной дороге и сомневающемуся в том, может ли он продолжать свой путь. Потому что он сомневается, он не может идти по пути добродетели. Пока мы живем в мире, будут сомнения, но все-таки мы должны стремиться идти по пути добродетели, как человек, который видит на своем пути тропинку над пропастью и идет только по ней. Только тогда достигнете вы блага, когда будете прилепляться к доброму, разумному, когда будете идти по пути истинной жизни, когда будете близки к смыслу учения. Не думайте, что благо ваше может прийти извне. Благо ваше внутри вас и зависит только от вас. Не рождаются волны в глубине моря, там все в покое. Не допускайте и вы в себе волн внешнего мира, не стремитесь ни к чему внешнему, и вы будете обладать благом. Только трудом живет мир, только трудом живут люди, и самый благородный труд, ведущий человека к совершенству, это работа над собой, чтобы быть терпеливым, смиренным, покорным, познав смысл жизни. Самая важная работа должна быть не над тем, чтобы производить что-нибудь, собирать, накоплять, а самая важная работа над собой – укрепить в себе разум, просветить его, подушить свои страсти. В этом истинное благо – хлеб жизни. Я и пашу, и сею, и питаюсь от трудов своих. Семена мои – это вера, дождь – покаяние, разумение – мой плуг. Смирение – дышло, а глубокое размышление – сошник. Я ращу свой разум в теле, осторожен в словах, умерен в пище, мало у меня забот. Я познал истину, и ею выпалываю плевелы жизни. Я живу любовью, и она избавляет меня от смерти. И когда вспахана моя пашня, она приносит плоды бессмертия. Как верно то, что камень, брошенный кверху, не остается там, но возвращается на землю, так же верно и то, что, смотря по добрым или злым делам твоим, будет отмерено тебе исполнение желаний твоего сердца, в каком бы виде и в какой бы мир ты ни вступил. В этом мире ликует он, и в ином ликует. В обоих мирах ликует творящий добро. Добро сделано мной, ликует он. Еще больше ликует он, достигнув безмятежности.